«Книга судеб». Его друг Грег Фиоре назвал эту замкнутую касту дюпонских обитателей «мутантами миллениума», что означало... На Эдема вновь накатила волна раздражения. Конечно, его жизнь выгодно отличалась от того существования, которое влачили Джорджи Йоханссон и ему подобные. Но чем, спрашивается, могут заняться эти безмозглые болваны? Так и будут сидеть всю жизнь на поребрике, прикладываясь по очереди к бутылке виски, а тем временем он, Эдем Геллин, и его сподвижники будут... Будут что? Да ничего. Чувство превосходства мгновенно испарилось, остались лишь злость и обида. Тот же самый болван Джоджо мог затащить к себе в койку девчонку в любой момент, стоило только захотеть. Достаточно было выйти во двор кампуса и ткнуть пальцем в любую студентку. Джоджо сам однажды описал это Эдему, причем именно в таких выражениях: не то ткнуть, не то поманить пальцем. И Эдем был склонен верить ему. По крайней мере, сомневаться в правдивости слов подшефного баскетболиста у него не было оснований. У Джоджо имелось много недостатков, но хвастовством он не страдал. Баскетболист никогда не выдумывал никаких историй, а приводил конкретные примеры. Он считал это очень забавным. Один из таких примеров запал в память Эдему. Джоджо вышел из аудитории после занятий и шел себе через главную площадь, ни о чем таком даже не думая. Неожиданно ему на глаза попалась спортивного вида блондинка в теннисном костюме, высокая стройная девица с такими длинными ногами, с загорелыми плечами и вот с такими сиськами. Джоджо сложил ладони чашечками и жестом изобразил размер описываемого буфера на расстоянии чуть ли не фута от своей груди. Девчонка направлялась в сторону теннисного корта, где они с подружкой заказали себе площадку на часок. Джоджо даже ничего не сказал. Он просто сделал шаг, перегородил блондинке дорогу. И буквально через 10 минут они уже срывали друг с друга одежду у него в комнате. Вот так оно все просто, если ты баскетбольная звезда. Ну а голос той девицы в комнате Кертиса? Она ведь явно зашла туда не для того, чтобы выпросить у своего кумира лишний билетик на следующую игру. Эдем оглянулся и еще раз посмотрел вслед двум девчонкам в обтягивающих джинсах. Обе эти ночные студентки через час, если не раньше, заберутся в постель с какими-нибудь ребятами. Кобелями. Пронеслось в голове Эдема. Секс, секс. Он был здесь составной частью атмосферы наравне с азотом и кислородом. Влажные душные испарения похоти окутывали весь кампус, заволакивали его дурманящим мозг туманом. Смазывали его. Возбуждали, заигрывали с ним, заставляя каждого, находящегося на территории университета, заниматься сексом или искать себе партнера круглые сутки. Секс, секс, секс, секс, секс, секс. Эдем попытался представить, сколько из 6200 студентов Дьюпонта в данный момент занимается сексом. Представить себе для него в тот момент означало обрести дар видения сквозь стены, за которыми его взгляд повсюду натыкался на трахающиеся, совокупляющиеся, занимающиеся любовью, имеющие друг друга во всех возможных позах парочки. Повсюду. Там, в спальне в общежитии Лепхем, и там, в гостиной Каразерса, и там, на полу в пустой аудитории в корпусе Джайлс, и, естественно, повсюду, в растущих вокруг корпусов и общежитий кустах, потому что обуреваемые похотью все эти парни и девчонки просто не в силах подождать 5-10 минут, чтобы добраться до своих комнат и постелей. И еще вот там, у черного хода в библиотеку, вероятность того, что их застукают, придавала сексу особый, почти фетишистский шик, против чего некоторые просто не могли устоять. И вот посреди всего этого бардака стоит он, Эдем Геллин, превосходящий своих однокурсников в столь многих отношениях, и при этом девственник, старшекурсник Дьюпонта, и при этом все еще девственник. Даже в мыслях он постарался произнести это слово как можно тише. Если бы кто-нибудь узнал об этой трагедии его жизни, Эдем, наверное, покончил бы с собой. О таком позоре не должен был знать никто. У него у самого с трудом укладывалось в голове, как такое возможно. Весь кампус пропитан похотью и сексуальной страстью. Все вокруг только и делают, что трахаются, как собаки в парке, а он все остается девственником. При первой же возможности, в конце второго курса, он съехал из общежития колледжа Каразерс, чтобы больше не позориться перед соседями по комнате и коридору. Он предпочел нормальной студенческой жизни грязную обшарпанную каморку, почему-то гордо именовавшуюся квартирой в ближайшем к университету городском квартале. В свое время две спальни на первом этаже небольшого дома XIX века были разгорожены на 4 пенальчика, названы квартирами и с тех пор сдавались в наем. При этом все жильцы пользовались общей ванной в глубине холла. Эдам совершил этот обмен шило на мыло лишь для того, чтобы избежать становившихся несколько навязчивыми вопросов однокурсников, которые стали подозревать, что он, Эдам, какой-то, как бы сказать, не такой, как все.